Мне уже с этими транспортными средствами бойцы снятся уже. Они во сне мне говорят: админ, расскажи ты этим дегенератам, что нам воевать не на чем. Уже сны плохие мне снятся.